Август. Скоро в третий класс. Считанные дни до школы. Почти все уже приехали с дач. Во дворе шумная веселая компания. Но сейчас мальчишки разошлись обедать, а его мама еще не позвала. Он вдруг остался один. Старый московский дворик, отделенный от улицы чугунной решеткой забора, небольшим флигелем с мезонином и воротами, давно не закрываемыми на замок по причине отсутствия штатного дворника. Как здорово было кататься на этих скрипучих воротах, где между вертикальными прутьями, словно специально для детских рук и ног, приварены были небольшие перекладинки. Между флигелем и глухой стеной с соседнего дома заботливыми руками давних жильцов разбит был садик с цветочными клумбами, кустами сирени и жасмина, с детской песочницей и неизменной двухпудовой качалкой из цельно тянутых стальных труб. А в центре садика, под сенью роскошного раздвоенного ясеня, служившего в зависимости от обстоятельств царским троном, лошадью, креслом пилота и чем угодно еще, возвышалась странная, неизвестного назначения постройка, оштукатуренный и давно не крашенный кирпичный куб с ребром метров полтора и с двумя заколоченными окошками. Именовался он в народе колодцем, ибо доски от окошек, вопреки стараниям местного ЖЭКа, перманентно отдирали великовозрастные шалопаи. И только совсем-совсем нелюбопытные люди из окрестных домов могли не знать, что обшарпанный кубик — это лишь верхушка айсберга. Вниз под землю, на страшную, по детским понятиям, глубину, а на самом деле должно быть метров на 5-6, уходила шахта с ржавыми скобами по стенам. И на дне колодца имелась тяжеленная, бункерного типа железная дверь, до середины своей скромной высоты, заваленная всяческим мусором и словно на века замершая в чуть приоткрытом состоянии. Сквозь узкую щель, оставленную кем-то в безумно далекие времена, сквозил холодный и жуткий мрак, непобеждаемый никакими фонариками и самодельными факелами. О загадочном мире по ту сторону железной двери слагались легенды. По вечерам, в сгущавшихся сумерках, было принято рассказать какую-нибудь новую историю о мертвецах, сброшенных в колодец и бесследно исчезнувших, или о гигантских разумных крысах, умеющих просачиваться в узкую щель приоткрытой двери. По вечерам только рассказывать, а изучать колодец возможно было исключительно при свете дня, улучив момент, когда вокруг нет взрослых, и путь через окно открыт очередным добрым взломщиком. Собственно, уже для спуска на дно требовалось известное мужество. Заглянуть в щель — это был следующий уровень сложности. А о том, чтобы разобрать мусор и попытаться открыть дверь, говорили, конечно, но так, как говорят об экспедиции на Северный полюс. Мечтали, строили планы, обсуждали варианты последствий. Это была дальняя, очень дальняя перспектива. И вот в этот раз, среди дня, Додик вдруг оказался один во дворе. Один на один с колодцем. Когда светило солнышко, колодец становился совсем не страшным. Он бывал и дозорной башней, и капитанским мостиком на корабле, и фашистским дотом посреди поля. А зимой, навалив сугробы почти вровень с колодцем, здесь играли в царя горы. Страшный, не страшный, а что-то необычное было в колодце всегда. Древнюю тайну охранял он и днем, и ночью. Он и склонившийся над ним старый ясень с раздвоенным стволом, с несколькими горизонтально протянувшимися ветвями. Одна, огромная, шелестела прямо перед их окном на третьем этаже, а другая, поменьше, нависла над колодцем совсем низко. Кажется, чуть подпрыгнешь, и вот уже достал. Зацепился, как за перекладину турника, и ветка прогнется, спружинит, и будешь качаться, как обезьяна в джунглях, как тарзан. Здорово! Но куда там? Это только кажется, что допрыгнешь. На самом деле высоко. Однако с каждым годом он рос, а ветка, может и вправду так было, опускалась ниже. Позавчера, когда вернулся в Москву, залез на колодец и почувствовал, теперь сможет, допрыгнет, точно. Зря он, что ли, в деревне столько тренировался в прыжках с обрыва и лазанье по деревьям. Только при ребятах не хотелось вдруг опозориться. А теперь момент настал, пока никто не видит. И было такое ощущение, что какая-то теплая волна поднялась из таинственного колодца, подхватила его, подержала и в волшебно прекрасном полете, в миг почти сказочного парения в воздухе, он легко, как гимнаст за брусья, ухватился за ветку ясеня, оказавшуюся где-то на уровне груди. Разве такое бывает? Или это сон? Как он смог? Ветка, конечно, прогнулась и, конечно, спружинила. Вниз, вверх, вперед, назад. А крышка колодца, вот она, очень близко под ногами, того и гляди, чиркнешь. Даже не надо спрыгивать. Отпустил ветку, и все, уже стоишь. Отпустил. Зашумела листва, умчалась вверх. Ништяк, законска, забойно! Все известные восторженные восклицания вырвались у него сразу. И захотелось повторить. Он смотрел наверх, как покачивается растревоженная ветвь, ждал, пока она остановится, и рассеянно переступал ногами. Все, пора. Еще один прыжок в небо. Раз! И кто-то схватил его за ногу. Резкая, обжигающая боль в лодыжке. Полная потеря ориентации. Он падал не то что не сгруппировавшись. Он падал даже не вжав голову в плечи. Падал, как манекен из папье-маше, опрокидывался, оставаясь ногами на краю колодца, потому что правая ступня попала случайно в страповочную ржавую петлю и зацепилась, застряла там, и только теперь уже сломанная, растянутая, вывихнутая, высвобождалась. А головой он упал точно, прицельно, на торчащее осколками вверх бутылочное донышко. После он осмотрел и это донышко, и кровь вокруг, после. А тогда? Тогда его не стало. Он был действительно уверен, что умер. По-детски это совершенно нормально так считать. Для детства не существует понятия «смерть» в чистом виде. В голове ребенка оно просто не может оформиться логически. Смерть, как идея, распадается на три приемлемые для понимания составляющие. Все поглощающий страх или боль, которую невозможно вытерпеть. Внешняя картина гибели, наблюдаемой со стороны в кино или в жизни. И, наконец, индивидуальное ощущение потери сознания. Три эти ипостаси никак не связываются друг с другом, и потому практически любой ребенок не то чтобы верит, не то чтобы знает, а просто чувствует, что он бессмертен. Больно, очень больно, страшно. Потом ничего не помню, и снова все вернулось. Значит, умер и воскрес. Ничего особенного. Так со всеми бывает. Просто не все хотят и не все могут рассказать об этом, потому что не все воскресают здесь. Вернее, почти все воскресают не здесь. Вот в чем дело. Так он решил для себя тогда, и все было абсолютно ясно. Ему повезло. Он воскрес там же, где умер, только в другой позе. Сидел, прислонившись к стенке колодца, и кровь заливала глаза. А боли уже практически не было, ни на макушке, ни в ноге. Только ужасный страх сжимал сердце. Поэтому он вскочил и понесся домой. Взлетел на третий этаж, позвонил в дверь. Мама открыла и всплеснула руками, теряя равновесие. «Господи, что случилось?» «Упал, ударился», — коротко объяснил Додик, и только после этого, наконец, расплакался. «Быстро в ванную!» Мама сумела совладать с собой и выделить самое главное в тот момент. Вызов скорой, слезы, обмороки, нравоучения — все потом, потом. А там, в ванной, бедная мама еще раз едва не лишилась чувств. «В чем это ты перепачкался?» — страшным голосом спросила она. «Где?» — не понял Дудик. «Где перепачкался?» От обиды, растерянности и страха он заплакал еще громче. «Что это за красная гадость?» — кричала мама не своим голосом. — Это кровь, обыкновенная кровь. — Чья кровь? С кем ты играл? — Ни с кем, я был один, это моя кровь. — Зачем ты врешь мне? Быстро раздевайся и полезай в ванну. Она уже сама раздевала его, срывая заляпанную рубашку и треники странно дрожащими руками. — Почему странно? Отчего дрожащими? И он вдруг понял — от омерзения. Потому что один раз уже было такое, когда года два назад Додик притащил в квартиру дохлую кошку. Притащил на плече, обнимая ручонками, прижимаясь к пушистому боку щекой, уверенный, что кисоньке еще можно помочь. Да, она уже не шевелится и не дышит. Да, глазки закрыты, но ведь она окажется еще теплая. С тем же остервенением, теми же нервно дрожащими руками намыливала тогда мама его лицо и голову, злорадно, не беспокоясь о попадающем в глаза мыле. Сам виноват, сам. Думать надо было, думать, что делаешь. И он орал, потому что было жутко обидно, ведь он хотел как лучше, кошечку хотел спасти. А сейчас было еще обидней, потому что он вообще ни в чем не виноват. Упал, разбился насмерть, снова стал живым. Радоваться надо. Отплакавшись, он сразу заснул, даже обедать не стал. А сквозь сон слышал, как пришел отец, и мама рассказывать ему о случившемся. Плачет и ничего не может объяснить. «Если б ты видел этот ужас! Голова, лицо, рубашка — все в какой-то красной гадости. Действительно похоже на кровь». «Красная гадость. Красная гадость — это же совсем другое. Это такое большое пятно на глухой стене соседнего дома. Кровавое пятно, сделавшееся от времени темно-бордовым, почти черным. Додику было лет 6 или 7, когда появилось это пятно. Рассказывали. Теперь ему уже казалось, что он слышал сам. Но он не был в этом уверен. Рассказывали, что в ту ночь из их садика раздавались душераздирающие крики. Никто не рискнул выйти во двор. Вызывали милицию. Но когда наряд приехал, никого уже не было, никого. А наутро на стене обнаружили большое красное пятно с длинными потеками и жирные капли на концах застывших струек еще матово поблескивали. пьяные идиоты разбили банку с краской», — сказали взрослые. «Я знаю, это здесь ночью женщину убили, головой об стену. Слышали, как она кричала?» Шепотом сообщил старший из мальчишек, татарчонок Федя. Кто был прав, осталось неясным. Только никакой разбитой банки, никаких осколков под стеной не лежало.